Глава 41. Спуск. Никита медленно подошел к краю и посмотрел на тропу, по которой раньше ходил мертвый страж. До нее было целых 10 метров. Не так много для прыжка, особенно после того, как парень без каких-либо проблем соскочил с дерева после разговора с зорком. Но вот как забраться обратно? Никита все-таки не планировал дорогу в один конец и старался думать еще и о возвращении. «А если так?» Тут парень вспомнил, как дварф-страж карабкался по стене, оценил разбросанные по ней трещины и выступы и решил попробовать. Уцепиться одной рукой, другой, добавить ногу. Парень повис в воздухе и неожиданно понял, что с его нынешней силой тела, в целом, и пальцев в частности, это совсем не сложно. Да, двигаться получалось не очень быстро, но при этом он мог перемещаться как вниз, так и вверх, без каких-либо проблем. Недолго думая, Никита прополз полпути до платформы дварфа-стража и потом спрыгнул на нее. Гулкий звук отразился от стен, и парень тут же замер, ругая себя, что мог так глупо выдать свое присутствие. К счастью, пока вроде бы никто не спешил разбираться с нарушителем, и Никита выдохнул, а потом огляделся по сторонам. Тропинка, на которой он стоял, оказалась таким же карнизом, как и тот, с которого он только что спустился. Только без выхода в пещеры. Просто выступ над пропастью, где зачем-то стоял боевой мертвец. Впрочем, смысл дварфа-стража был вполне очевиден. Он прикрывал вход в Неверкейв от чужаков. И, очистив эту ступень, Никита стал на шаг ближе к своей цели. Парень перегнулся через край, оценивая новые горизонты. Под его нынешним карнизом снизу виднелись теперь уже сразу два таких же. И на них опять были мертвецы. Причем на этот раз, так уж сложилось, они тоже посмотрели вверх. Один на платформе повыше и целых три мертвых дварфа чуть пониже. «Твою ж мышь!» — выругался Никита, прикидывая, успеет ли он вскарабкаться обратно. «Смерть!» Дружно клацнули четыре мертвые глотки, и дварфы-стражи с огромной скоростью поползли по стене вверх. Многие люди в стрессовых ситуациях могут потеряться, но у Никиты уже столько было в жизни таких моментов, что в итоге именно ощущение страшной опасности и помогло взять себя в руки. Эмоции ушли, остался только разум и холодный расчет. Первый мертвец уже почти добрался до парня, но тот стоял и ждал, пока страж повторит маневр своего предшественника этажом выше. Прыжок! И это действительно произошло. Мертвец оттолкнулся от скалы, и Никита тут же запустил в него молот, сбивая монстра прямо в полете и обрушая того в пропасть. В парня уже летел следующий мертвец, но тоже безрезультатно. Этому досталось вторым молотком, и еще один враг отправился вниз. А Никита выставил вперед руку со сжатыми пальцами, призывая вернуться обратно оба своих оружия. Самым сложным в этой ситуации было то, что ему приходилось следить за двумя последними мертвецами, тоже уже выскочившими на дистанцию финального рывка. И искать взглядом возвращающееся оружие парень никак не мог. Но это было и не нужно. Используя наработанные во время тренировок арии рефлексы, Никита просто почувствовал траекторию, по которой к нему стремились оба молота. А дальше было совсем несложно отменить в последний момент руну и попробовать их подхватить. Один левой, другой правой рукой. Несложно на словах. Без опыта Никита все-таки немного не рассчитал свои маневры, и в итоге боевой молот, оказавшийся чуть быстрее тренировочного, раздробил его пальцы. Тут же захотелось все бросить и завыть от боли, но было нельзя. «Получите!» Стараясь не обращать внимания на отказавшуюся повиноваться, как положено, окровавленную руку, Никита запустил сразу два молота в как раз прыгнувших на него мертвецов. Левый молот в итоге уже привычно сбил дварфа-стража в пропасть, а вот правый, брошенный раненой рукой, лишь замедлил полет второго противника. В итоге тот не свалился в пропасть, а сумел зацепиться за край площадки и уже готовился подтянуться и приняться за этого шустрого живчика, когда Никита нанес свой новый удар. Понимая, что силой с подобным врагом ему не справиться, он принялся действовать молниеносно. Подбежав, он сорвал с яростно клацнувшего челюстью мертвеца шлем, а потом налепил липкую полоску с руной тому прямо на лоб. Дварф страж не обратил внимания на эту жалкую попытку ему помешать и попытался сгробастать Никиту. И это стало его ошибкой. Молот, который до этого стремился вернуться во временно разжатую руку парня, увидел новую цель. И со всего размаха врезался прямо в неприкрытый ничем череп. Если паучихе подобный удар разнес голову, то дварф выстоял. У него только погас левый глаз, а челюсть пересекла крупная трещина. Вот только даже мертвец не смог победить силу инерции. После удара он сделал ровно один шаг назад. Но учитывая, что он только-только поднялся над краем пропасти, этого оказалось достаточно. 5-0. Никита оценил свою победу и дождался возвращения молота. Благо тот разорвал на части бумажку с руной на лбу мертвеца и больше не был к ней привязан. А потом парень без сил рухнул на каменный пол. Вот эта ночка у него сегодня выдалась. Нет, определенно не стоило сегодня лезть в пещеры, решил Никита. Надо было выспаться и отложить все важные дела на свежую голову. Подобный унылый настрой владел парнем еще 10 секунд. А потом до него дошло, кого он только что победил. 4 врагов на уровне ученика секты среднего уровня за один раз. 4 против него 1. И он справился. Да еще и шлем добыл. Никита посмотрел на лежащую рядом с ним часть брони дварфа, и на лице у него появилась улыбка. Да, может быть, это было не самым умным решением — лезть сюда сегодня. Но после всего, чего он уже добился, возвращаться назад было бы глупо. Никита решил спуститься на уже зачищенные им ступени и проверить, не откроется ли ему с них вид на что-нибудь интересное. Тут парень пошевелил правой рукой и понял, что сначала нужно будет решить проблему с ней. Поднявшись на ноги, Никита достал оба молота, липкие ленты с рунами, в общем, приготовился к возможным последствиям в виде драки, и только потом активировал свой исцеляющий навык. Дикое лечение. Парень быстро заозирался по сторонам, пытаясь понять, какой случайный эффект ему достался на этот раз. Но вроде бы все было тихо. Повезло. Рука зажила. Ничего страшного не случилось. Определенно, теперь никаких поводов для того, чтобы повернуть назад, не осталось. Нужно было продолжать спуск.